Глава 7. Эрван жил в двухкомнатной квартире на третьем этаже современного дома на улице Бельфон в 9 округе. Сам квартал не вызывал в нем никаких эмоций. Ни улица Мартир, ни площадь Сен-Жорж не оказывали на него своего чарующего воздействия. Но точно так же его не смущали мрачные магистрали вокруг вокзала Сен-Лазар или площади Клиши. Ему было важно только то, что улица его спокойная, соседи невидимы, а парковка включена в арендную плату. 70 квадратных метров, обустроенных по вкусу копа. Гостиная служит кабинетом, вторая комната – спальня, открытая кухня в американском стиле, где он ел стоя. Мебели мало, стены пустые, никаких украшений. Единственный пунктик – чистота. Он платил запредельные деньги уборщице, которая приходила дважды в неделю, и сам затевал уборку каждые выходные. Он жил в этой квартире 5 лет и уже дважды перекрашивал все в белый цвет. Ему нравился запах краски, который не выветривается месяцами. Запах обновления, возрождения. Поворачивая ключ, он уже забыл про Софию и размышлял об истинных причинах его командировки в Британь. Почему старик его туда посылает? Чтобы сварганить приемлемую версию неприятной истории с издевательствами над новичком и только? Или же он хотел заставить сына вдохнуть воздух Финистера, их предполагаемой малой родины, или наоборот убрать его на некоторое время из Парижа. Как утверждал Марван, бретонцы готовы сотрудничать, и дело будет закрыто за 2 дней. Держи карман. Вояки из воздушно-морской захлопнутся, как устрицы в раковине. Жандармы будут смотреть, как на соперника, а прокурор спрячется под зонтиком при малейшем намеке на новые данные. Чтобы противостоять этому враждебному миру, ему потребуется король бумажек. Филипп Креслер, он же Крипо, 2 в его группе, подойдет идеально. Канцелярист команды, именно он писал протоколы осмотров и допросов, он же составлял рапорты, запросы, отчеты о расходах и вел переписку с судейскими. Дело производства требует особого таланта, а у Крипо была легкая рука. Эрван снял трубку, но услышал автоответчик. Он оставил сообщение, вспомнив, что его заместитель только сегодня возвращается из отпуска. Успеет ли тот вовремя получить информацию? Эрван решил подождать несколько часов, прежде чем звонить другому полицейскому. Кофе. В тишине квартиры все дурные события дня пронеслись перед ним яркими вспышками. Синяки матери, листки с отчетами отца, фотографии Софии, семейка психов. Он считал себя единственным здравомыслящим членом клана, во всяком случае наименее чокнутым. Холостяк, 4000 евро в месяц, ежедневное расписание выверено как налоговая декларация. Он носил недорогие костюмы из Селио, читал спортивную газету «Экип», и его единственным пороком была кружка пива время от времени. Можно бы перечислить и другие его увлечения, куда более утонченные, классическая музыка, живопись, философия. Но он был решительно не способен говорить на эти темы в обществе. Кстати, он и не желал. Дело личное. Он строго придерживался своего официального образа. Лучший начальник бригады уголовной полиции, самый высокий процент раскрываемости и множество национальных наград за спортивную стрельбу. Как мог он мечтать о Софии Монтефиори? Эрван всегда ассоциировал женскую красоту с деньгами, и каждый день его полицейской жизни служил для него подтверждением слов Фредерика Бекбедера: «Женщины не шлюхи, но я не знаю ни одной красавицы, которая жила бы с бедняком». Это только в кино супруга миллиардера спит с полицейским, героическим и малооплачиваемым. В реальной жизни она предпочитает оставаться у своего бассейна. Ему приходилось довольствоваться добычей менее ослепительной, но симпатичной, домработницами, продавщицами, цветочницами и прочими маникюршами. Этот выбор не нес в себе и доли пренебрежения. Напротив, Эрван относился к ним с подчеркнутым уважением и обходительностью, словно пытаясь компенсировать то негласное презрение, с которым им приходилось ежедневно сталкиваться. Само выражение «обслуга» вызывало в нем рвотный рефлекс. а все обозначения профессий, оканчивающиеся на «ица», казались возмутительными. Он видел себя заступником юных простушек. К сожалению, эти любовные истории длились недолго. Как поется в той песенке «О чем говорят две маркизы»? Песня Мариса Шевалье, когда одна маркиза встречает другую маркизу, о чем они говорят? О маркизах. Когда один безногий встречает другого безногого, о чем они говорят? О безногих. Кассирши рассказывали ему истории про кассирш, не слишком увлекательные. Он в ответ — полицейские побосенки. Более интересные, но грубые и страшные. Одно к другому никогда не приравнивалось. Неважно. Он предпочитал свои грезы. Он предпочитал Софию. В глубине души он полагал, что любовь, настоящая, должна оставаться недостижимой, и секс здесь совершенно ни при чем. Он унаследовал подобное отстранение от отца. Старый беззастенчивый махинатор и хищник, тот был пуританином, любил только нимфеток и исключительно платонически. В тех редких случаях, когда Эрван видел, что у отца встает, речь шла о совсем молоденьких девушках, почти девочках. Его это завораживало. Смотреть, как краснолицый колосс превращается в трепетного и благодушного Санта-Клауса, в этом было нечто чудовищное. Сутенер, который подкладывал шлюх в постели большинства политиков, поставщик кокаина зависимым, шантажист, служивший и в полиции нравов, и в оперативной бригаде, и в бригаде УГРО, припадал к этому источнику чистоты без всякой задней мысли. Что не мешало ему, как и его сыну, пребывать в твердом убеждении, что секс в нашем грязном мире всемогущ. Первый урок, который должен усвоить коп. Задница – основа всего и везде. Под слоем культуры, разговоров, религий, мундиров всегда остается плоть. Потребность потрогать соски, вставить свой член во влажную жаркую щель. Все прочее — литература. На этом Эрван прервал свои глубокие размышления и сел за письменный стол, пристроив рядом кружку и кофейник. Включив компьютер, он просмотрел присланные стариком мейлы. Первый касался воздушно-морской базы, где и произошла смерть курсанта в результате несчастного случая. Школа пилотирования, называемая Керверек-76, по названию соседней деревушки, расположенной на западном побережье Финистера, то есть в самой западной точке Франции. Число означало год открытия центра. Отец приложил данные из интернета о школе. Так называемые «кошпамы» курсанты офицерской школы пилотов морской авиации, проходили там двухлетний курс обучения. Потом отправлялись на третий год в Штаты, чтобы завершить подготовку пилотов-истребителей. По возвращении они были готовы принять командование «Миражами», которые взлетают с авианосца «Шарль де Голь». Последний выпуск именовался «Кондор-2012». Каждый год в августе на базу прибывали 20 кандидатов, отобранных по их личным делам. За ними наблюдали в течение месяца. Теоретические экзамены, отборочные полеты, психологические оценки, симуляции. После отсева оставалось всего 12. Им-то и предстояло в первые выходные пройти обряд посвящения. Эрван перечитал телекс, полученный Марваном из штаба. Составленный Жан-Пьером Верни, жандармским подполковником следственного отдела в Бресте, он содержал краткое изложение известных фактов. В пятницу, 7 сентября, в полдень, база была закрыта для любых посещений. Офицерам и преподавателям было предложено ее покинуть. Школа превратилась в гигантскую игровую площадку с единственной целью сделать так, чтобы новым ученикам мало не показалось. В 17.00 12 будущих пилотов по сигналу были выстроены на площадке перед ангаром. Чумазирование, физические испытания, оскорбления, всяческие издевательства до 20.00. Затем мальчишек разделили, голых и действительно чумазых, отправив в песчаные холмы для охоты на человека, детали которой не уточнялись. На следующее утро на перекличке не хватило одного из посвященных. Висы Савири, 22 лет, родом из Лимана. Несколькими часами раньше, во время военных маневров, был открыт огонь снарядами по острову Сирлинг, расположенному в море в нескольких километрах от базы. В полдень военные эксперты баллистики осмотрели развалины бункера, куда произошло попадание, и обнаружили наряду со следами разрушений человеческие останки. Потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что речь идет об исчезнувшем курсанте. Его оторванная голова, хоть и обгоревшая, была опознана. Эрван глотнул еще кофе и потер глаза. Дело было попросту невероятным. Удивительно уже то, что снаряд был послан в цель, находящуюся всего в нескольких километрах от базы, где оставили учеников, как фазанов перед охотой. И уж совершенно не укладывалось в голове, как снаряд умудрился угодить именно в тот бункер, где прятался один из них. Была ли у этой истории какая-то иная подоплека? Телефон завибрировал. Крипо. Вернулся из отпуска. Только-только сумку поставил. Поправлял здоровье в Верхнем Рейне. Чего звонил? Уезжаем завтра утром. Куда? В район Финистера. Крещение новичков, которое плохо обернулось. А местные пинкертоны сами утрясти не могут? Все произошло на воздушно-морской базе. Они потребовали присутствия УГРО. Военные не возражают? Вроде нет. А пресса? Еще не в курсе. Нам поручено выдвинуть официальную версию. Эрван заранее представлял себе комментарии журналистов. Новый промах в армии, дедовщина, бич ударил снова. Опять на ассамблее будут тянуть руки, из-под сукна извлекут проекты законов, на телевидении пойдет передача за передачей. Обычное лицедейство. Крипов вздохнул. «Все было бы хорошо, но у меня встреча во вторник в полдень». «А перенести не можешь?» «Я уже два раза переносил». «И с кем?» «С дисциплинарной комиссией». Эрван не очень представлял себе, какие у его заместителя могут быть проблемы с полицией над полицией. Еще меньше, что он будет свидетельствовать против кого-то из коллег. Крипо, 51 года, старый холостяк, которому оставалось несколько лет до пенсии, был дилетантом. Несмотря на кучу дипломов, он так и не поднялся выше лейтенантского звания, относясь к своей профессии полицейского как к хобби и вкладывая душу в то, что обычно считается хобби. Игра на лютне, пение ренессансных мадригалов, изучение династий позднего Средневековья. В честь чего? Моя проблемка. С оружием. 6 месяцев назад Крипо потерял служебное оружие. В бригаде все запаниковали. В результате пистолет обнаружился в футляре его лютни. История наделала достаточно шума, чтобы рапорт был составлен и, очевидно, передан по инстанции. Наверное, было бы разумнее позвонить кому-то другому, но Эрвану хотелось своего крючкотвора. «Слетаешь туда-обратно во вторник». «За счет заведения?» «Я разберусь. Наверняка надо будет передать что-нибудь на анализы в Париж». «Как пожелаешь. Во сколько выезжаем?» «На рассвете. Мы должны быть там до полудня». «На чьей машине, твоей или моей?» «На моей. Буду ждать тебя внизу в 5 утра. А пока пришлю тебе все, что у меня есть по делу». Свежий кофе. Эрван решил поискать в сети все, что есть об издевательствах над новичками, крещениях и неуставных отношениях. Снаружи доносился глухой рокот машин и шум дождя на стекле. Он поежился от удовольствия. Вдруг осознал, что у него не осталось ни малейшего воспоминания о собственном отпуске. Он отказался присоединиться к Марванам на острове Бриа и чуть не взял в последний момент билет на лоукостер в Турцию. В результате он уехал на 2 недели в маленький отель в стране басков с запасом книг и DVD. Единственным приключением там стала молодая женщина, выдававшая на прокат доски для серфинга на пляже в Бидарте. Имени ее он уже не помнил. вот и говори об уважении. Достаточно было набрать неуставные отношения и издевательства над новичками, как высветились тысячи эпизодов. Общие определения сводились к следующему. Традиция, назначающая новичку очень высокую цену за входной билет в школу или корпорацию. Подколки, унижения, оскорбления, пытки и преследования, и все это под видом шутки. Этот обычай вызывал цепную реакцию. На следующий год жертвы с особой радостью сами становились палачами и так далее. Началось это не вчера. Согласно мнению историков, обычай коренился в примитивных ритуалах инициации и обрядах посвящения, восходящих к античности. Кстати, он оказался вполне универсальным. В английских колледжах говорили о «фэггинг», в США – о «хейзинг», в Италии – о «нонизмо», и, наконец, во Франции – о «бизутаж». Дурь границ не знает. Он перешел к хронике происшествий и удивился частоте несчастных случаев. В сентябре 2011 года в Бордо один из уикендов интеграции, как принято сегодня говорить, вышел за рамки. Унижение обнаженных девушек, выжженные на коже кресты. 2 месяца спустя в одном из парижских университетов на теле первокурсников вырезали инициалы группы организаторов. В предыдущем году было заявлено об изнасиловании в одной из коммерческих школ в Лотарингии. В 2009-м констатировали сексуальные домогательства в лицее в Пуатье. В 2008-м говорили об унижениях сексуального характера на медицинском факультете в Амьене. Каждое начало осени смахивало на адский сезон охоты. Эрван представил себе, как директора, профессора и прочие надзиратели запирали двери подведомственных зданий, едва монстры внутри спускались с цепи. На манер того, как одни члены банды стоят на стреме, пока другие насилуют девушку. Эрван, который ни в коей мере не утратил способности испытывать отвращение, в данный момент испытал его в полной мере. И не он один. Эта практика была отныне запрещена. Постановление 1998 года объявляло противозаконными любые посвящения. Ассоциации и комитеты встали плечом к плечу. Циркуляры Министерства образования ежегодно напоминали о запрете. Результат – новым веянием при посвящении стало заставить новичка сожрать эти бумаги в качестве испытания. No comment. Он выключил компьютер и решил поспать несколько часов. Положил в дорожную сумку рубашки, носки и трусы. Пока он занимался своими делами, перед его глазами неотрывно стояла одна и та же картина. Молодые ребята, нагишом, перед ангаром, дрожат под градом тухлых яиц, муки и дерьма, снося оскорбления от людей в масках. Он спросил себя, действительно ли это расследование обеспечит ему тот глоток свежего воздуха, на который он так надеялся.